Для консерваторов всегда и везде форма куда как важнее смысла. Слово надежнее дело, прошлое любезнее будущего. Когда Рузвельт открыто на всю страну сказал, что труд рабочих имеет такое же право на уважение, как и собственность, правые ощутили шок. Но президент не остановился на этом. Наши рабочие нуждаются не только в уважении к их труду. Им нужна действенная защита их права получать за свой труд столько, сколько необходимо для пристойного существования при постоянно повышающемся уровне жизни. Кое-кто не умеет разобраться ни в современной жизни, ни в уроках истории. Такого рода люди пытаются отрицать право рабочих на заключение коллективных договоров, на материальную заинтересованность, на человеческий образ жизни. Так вот, именно эти близорукие консерваторы, а не рабочие, создают угрозу распрей, которые в других странах привели к взрыву. Эти его слова переполнили чашу терпения. Крайне правые финансисты и бизнесмены поставили на военный путч, на фашистский переворот. Джон Эдгар Гувер был великолепнейшим образом осведомлен о том, отчего генерал и кавалер боевых орденов Смедли Батлер был уволен в отставку. История его падения уходила в прошлое, когда он в начале 30-х годов, выступая перед журналистами, рассказал, как Муссолини, сидя за рулем одной из своих гоночных машин, их у него было 23, сбил мальчишку, проносясь через маленький городок под Римом. На беду рядом с ним сидел молодой американский журналист. Он-то и поведал генералу об этом эпизоде, добавив: «Диктатор повернулся ко мне, лицо его было бледным, но полным какого-то пьяного веселья». «Никогда не оглядывайтесь», — усмехнулся он, — «и забудьте то, что видели. Одна жизнь — ничто в сравнении с благом нации». Генерал гремел: «Римский диктатор — это бешеный пес, который вот-вот сорвется с цепи и бросится на Европу. Ему нечего терять, он лишен морали, он алчит владычества». Итальянский посол сразу же посетил государственный департамент и вручил ноту протеста. Президент Герберт Гувер, сменивший Кулиджа, вызвал генерала и попросил его отказаться от своих слов. «Но ведь все, что я говорил, правда?» — возразил Батлер. «Может быть», — согласился Герберт Гувер, — «но вы не можете отрицать того, что Муссолини сейчас является собой наиболее определенную антибольшевистскую силу в Европе». «В таком случае я готов стать на сторону большевиков, господин президент, хоть мне и очень не нравится их доктрина». Герберт Гувер крякнул, кашлянул, уперся тяжелым взглядом в лицо генерала и заключил: «Ну, если вы так ставите вопрос, то и я позволю себе быть до конца определенным. В случае, если вы не откажетесь от своих слов, мы предадим вас военно-полевому суду». «Что ж, тогда я буду вынужден продолжать свою кампанию. Я в таком случае обязан рассказать американцам, кто является нашим европейским союзником против России. Я открыл лишь часть фактов, имеющихся в моем распоряжении. Значит, пришло время выложить все». «Вы пожалеете об этом, генерал», — пообещал Гувер и кивком головы прекратил аудиенцию. Она была беспрецедентно короткой — 6 минут, ни секундой больше. Из Белого дома Батлер вышел самым популярным человеком Америки. Итальянский посол, испугавшись, что генерал действительно начнет кампанию против Муссолини, а рассказать про римского диктатора было что, попросил государственный департамент замять дело. Батлер был уволен в отставку. Когда на смену Гуверу пришел президент Рузвельт и начал свои скандальные выступления, которые были обращены к рабочим, генерала посетили 2 человека и сказали: «Мистер Батлер, американский легион, организация, про которую враги говорят вздор и клевету, должна быть возглавлена вами, ибо вы умеете отстаивать право на особое мнение. Осенью в Чикаго будет съезд легиона. Мы готовы поддержать вас, если вы согласитесь выставить свою кандидатуру.